Лос-Анджелес, Калифорния, 2002 год. Было 2 часа ночи. Я, облаченный в скафандр НАСА, сидел в ресторане быстрого питания с темнокожими актерами Гэри Коулманом и Тоддом Бриджесом. Мы снимали клип на песню «We All Made of Stars». Режиссер Джозеф Кан считал, что видео должно показать, как Голливуд и слава портят людей. Такой взгляд на песню, вдохновленную моим преклонением перед открытиями квантовой механики и астрофизики, был довольно странным. Но мне понравились другие работы режиссера, и я доверился ему в надежде получить нечто особенное. За последние 2 дня мы сняли Ката Келлина, приятеля О'Джея Симпсона в дешевом баре, Верна Троера в стриптиз-клубе, Тейва Наварра в наркопритоне, Томми Ли в борделе, Шона Бина в арендованном Делориан, Кори Фелдмана в еще одном наркопритоне и Анджелину, святую покровительницу Лос-Анджелеса, в ее розовом мустанг с откидным верхом. Мне пришлось надеть списанный скафандр, потому что в названии песни упоминаются космические звезды. В детстве я был одержим всем, что касалось открытого космоса. Поэтому в первый день съемок был в восторге от того, что надену настоящий скафандр, и с удовольствием облачился в него. Но через несколько минут до меня дошло. Возможно, скафандр помогал космонавтам выжить в космосе, но на жарком бульваре Голливуд в нем было не очень-то комфортно. Моя работа перед камерой заключалась в том, что я неподвижно стоял, а актеры вокруг меня танцевали и шевелили губами под песню, делая вид, что поют. Крупные капли пота катились по моей спине, она зудела, но я ничем не мог себе помочь. Мои руки были упакованы в толстые перчатки космонавта. В перерывах между дублями я просил снять с меня шлем и почесать мне спину сквозь ткань скафандра. Мне казались странными съемки голливудской легенды Боба Эванса, шевелящего губами под песню у бассейна в своей квартире. Но сидеть в ресторане фастфуда с Гэри Коулманом и Тоддом Бриджесом было еще более странно и грустно. Все остальные участники съемки с радостью согласились сниматься, потому что им нравился я или моя песня. Но от одного из агентов по подбору актеров я слышал, что Гэри Коулман сидел напротив меня только потому, что ему заплатили $500. Я пытался завести с Гэри и Тоддом беседу, но это было непросто. Актеры находились в подавленном настроении. Сериал «Различные ходы», который принес им известность, оказался проклятым. Почти все, кто участвовал в его создании, умерли или серьезно пострадали. Например, актриса Дана Плата, игравшая роль умной и очаровательной Кимберли, после премьеры сериала стала наркоманкой и начала сниматься в порно. Позже она умерла от передозировки героина. Ее нашли на пустынном пляже неподалеку от Лос-Анджелеса. Гарри был немногословен и угрюм. Недавно появилось видео, запечатлевшее его на новой работе в качестве парковщика. Одетый в бежевую униформу слишком маленького для него размера, он преследовал машину, набитую подростками, которые отказались платить. Это была унизительная для актера душераздирающая сцена. Клип «We are made of stars» был посвящен тому, какую разрушительную роль в человеческой судьбе играет слава. Не всех она погубила, но все от нее пострадали. Только не я. Во мне жила уверенность, что слава не принесет мне вреда. До того, как стать известным, я был неуверенным в себе лысым коротышкой из Коннектикута. А теперь я рок-звезда с платиновыми альбомами. Живу в дорогих гостиницах и шикарных гастрольных автобусах. И дружу со знаменитостями. Слава спасла меня, разбитого жизнью, распадавшегося на части, и заново собрала из кусков. Я переодевался в гримерной, меняя скафандр на привычные джинсы и черную футболку, когда зазвонил мой мобильник. Номер был незнакомым, но я все равно ответил. Из трубки послышались громкие звуки техно и женский голос, кричавший: «Это Ягуар!» Накануне я в компании нескольких друзей был в стрип-клубе «Седьмое покрывало» в районе Ранчо Лабрея и, напившись, имел там долгую беседу с симпатичной стриптизершей по имени Ягуар. Она рассказала, что учится в колледже Огайо и зарабатывает стриптизом на жизнь. Я дал ей свой телефон. «Моби!» — кричала она в трубку сквозь грохот танцевальной музыки. «Алло!» — как можно громче отозвался я. «Привет! Это Ягуар! Мы вчера познакомились. Можно с тобой встретиться?» Вечерело. Я целый день провел в скафандре, а с утра должен был вылететь в Лондон. Но все-таки рассказал Ягуар, где меня найти. И поехал на лимузине в свою гостиницу «Four Seasons». Там цена одной ночи в номере с двумя спальнями, таком, в каком я жил, превышала бюджет моего первого клипа «Go». Он составлял $1500. Мне по-прежнему хотелось считать себя панк-рокером, презирающим богатство и расточительность. Но я ехал на лимузине в номер за $2000 со съемок клипа с бюджетом в $950,000. Мне нравилось считать себя духовным и умеренным человеком. Но быть рок-звездой, жить в богато обставленных гостиничных номерах и заниматься сексом с красивыми стриптизершами мне тоже нравилось. Размышления над этим парадоксом неизменно приводили меня к одному выводу. Меня неудержимо тянуло к тому, что доставляло удовольствие. Мой жадный гедонизм игнорировал неопровержимые доказательства того, что я просто эгоистичный лицемер. Я поднялся на лифте в номер, с помощью пульта дистанционного управления включил камин и, усевшись на диван, стал ждать Ягуар. Всего через несколько минут она позвонила в дверь. От нее пахло так, будто ее работа заключалась в курении сигарет на парфюмерной фабрике. Она была одета в красивое тонкое платье цвета серый металлик. Стриптизерские туфли на платформе делали ее чуть выше меня. Она тряхнула длинными осветленными волосами. «Привет, Моби!» «Привет», — сказал я, не придумав ничего лучше. «У тебя есть что-нибудь выпить?» — спросила она, деловито направляясь прямиком к мини-бару. Заметив банку Пепси и маленькую бутылочку сливочного ликера Бейлис, она вылила их в тяжелый хрустальный стакан, с сосредоточенным видом попробовала напиток, а затем еще раз покопалась в мини-баре и добавила к ликеру и Пепси содержимое двух маленьких бутылочек водки. «А лед у тебя есть?» — поинтересовалась она. «Нет, но можно достать». «Four Seasons» — одна из лучших гостиниц мира. Но пройдя по коридору к машине для производства льда, я обнаружил, что она абсолютно такая же, как и в Holiday Inn. Почему-то мне казалось, что увижу здесь нечто более навороченное. Когда я вернулся в номер с полным ведерком льда, Ягуар уже прикончила коктейль и закурила. «Ох», — сказал я, — «лед-то тебе еще нужен?» Она взяла хрустальный стакан и наполнила его льдом. Затем вернулась к мини-бару и смешала другой коктейль. Напиток 7-Up, ликер Southern Comfort и ром. Мне не нравилось, что она безостановочно пьет и курит у меня в номере. Но возмущаться не хотелось. Хотя эта Ягуар явно была не в своем уме. И как я этого вчера не заметил? Мне по-прежнему хотелось с ней переспать. Я потянулся к ней, чтобы поцеловать, но она отвернулась. «Хочешь особого К?» — спросила она. «Особый К — это мощный транквилизатор, который в первые годы распространения рейва стал клубным наркотиком. Я никогда его не пробовал и подозревал, что не стоило экспериментировать сейчас. Через несколько часов нужно было сесть в самолет». «Нет, спасибо», — отказался я. Ягуар достала пакет, полный белого порошка, высыпала его на стол в номере и стала делить кучку на несколько дорожек. «Я не буду», — напомнил я. «Я знаю», — ответила она и спросила. «Ты духовный человек». «А что, если так?» «Ты читал Селестинские пророчества?» «Нет». Я слышал о селестинских пророчествах, но даже не открывая книгу, почему-то решил, что в ней идет речь о поверхностной духовности для глупцов. «Слушай, я вчера увидела тебя в седьмом покрывале и сразу поняла, что ты духовный», — сказала она и склонилась к столу, чтобы принять наркотик. «Тебе нужно прочитать Селестинские пророчества. Это невероятная книга. В ней рассказано обо всем». Ее телефон зажужжал, и она взяла его в руки. «Я изучал Библию», — сказал я, — «но стал приверженцем агностицизма». Она проигнорировала мои слова, напряженно глядя на светящийся экран телефона. Затем встала с дивана, подошла к окну и что-то зашептала в микрофон. Тихий разговор занял 10 секунд. Она села и снова приняла дозу. «Это был Маркус Шенкенберг», — сказала она. Ее глаза блестели. «Он в Эрмитаж. Мне нужно с ним встретиться». Прежде чем встать, она оглядела мой номер пытаясь, видимо, решить, стоит ли остаться здесь и заняться сексом с рок-звездой, или лучше поехать в Эрмитаж и переспать с актером-моделью. Помимо гостиной, в которой Ягуар нюхала свой особый К, в номере за 2000 были камин, две спальни, столовая и патио с видом на пальмы и бассейн. Она пошла к двери, предпочтя модель Маркуса, музыканту Моби. Я хотел было рассердиться, но быстро передумал. По дороге к двери она покачнулась на своих стриптизерских платформах и чуть не упала. «Ты вот такой сядешь за руль?» – осторожно спросил я. «Что? Ха, конечно, я всегда вожу под кайфом». Я хотел было посоветовать ей взять такси, но она уже ушла. «Почитай Селестинские пророчества!» — крикнула она из коридора. «Эта книжка такая же духовная, как ты!»